Глава 5. Зингсприт, Арангара. Танни. Кожа горела от поцелуев, огненных, оставляющих на теле отметины ожогов. Дыхание сбивалось или его перехватывало от раскаляющего воздух, дрожащего над нами пламени, в котором не было места мне. Но именно я в нем сейчас сгорала, подставляясь под ласки грубых, чуть шершавых ладоней, скользящих по коже, царапающих ее, как и щетина на подбородке, когда жесткие губы прихватывали внутреннюю поверхность бедер. «Ты будешь гореть вместе со мной, зажигалка», — хрипло говорил он, и от этого голоса я содрогалась, как от самой глубокой ласки. Гореть от кончиков пальцев ног до расплескавшихся по подушкам волос, которые облизывали жадные языки огня. В миг, когда над нами раскинулись мощные крылья, а лицо Гроу окончательно утратило человеческие черты, я задрожала от наслаждения и взвыла, мне в щеку ткнули головней. «Дракона твоего за ногу!» Из сна меня выдернуло, как мясо из кипящего супа виарьими зубами. Быстро, резко, из жара в прохладу. Пару мгновений я хватала губами воздух, а потом повернулась к пристроившейся рядом Виаре, припечатавшей меня своим огненным носом. «Берри!» От моего вопля могло снести даже особь покрупнее, вот и эту бессовестную особь сдуло с кровати аккурат под нее. Точнее, когда она по старой виареночной памяти попыталась спрятаться там, где я не достану, у нее застряла башка. Пару секунд я наслаждалась виброкроватью, после чего Берри освободилась и обиженно умчалась на кухню. Если так можно сказать о квартире-студии. «Вррррр!» — донеслось оттуда жалобное. Вчера по возвращении домой она не отходила от меня ни на шаг, а ночью, видимо, взгромоздилась на постель. Вспомнив, как меня встречали, даже на миг устыдилась, но тут же отмахнулась от этого чувства. Виаре вообще очень легко избаловать. А неподчиняющийся командам зверь в принципе опасен. В первую очередь для самого себя. Рыкнет на улице на кого-нибудь, и проблем не оберешься, особенно учитывая, что кристалла у нее нет. «Сама виновата», — огрызнулась я. «На постель нельзя. Бесстыжая ты, парнокогтистая». Хотя кто из нас более бесстыжий — спорный вопрос. Мне вон вообще секс с драконом приснился. Я зоофилка. Или гроуфилка, даже не знаю, что страшнее. Прижала ладони к горящим щекам, пытаясь вытряхнуть ну очень живую картину из сознания, но ничего не получалось. Напротив, горящий зеленым пламенем взгляд снова вонзался в мой, а просто не под спиной плавились от охватывающего тело огня. Ощущение, когда в тебя впиваются тысячи раскаленных игл, но ты не чувствуешь боли. Наоборот, внизу живота все сжимается от сумасшедшего, дикого животного наслаждения, снова отозвалось внутри сладкой пульсацией. Отголосками удовольствия, которое, да, перешло в реальность. Все, читать Ильерскую на ночь я больше не буду. А то они там зажигают, а мне потом снится всякое. Зеркальные потолки, крылья, чешуя и прочие извращения. Усилием воли подняла себя с кровати и потащилась в ванную. Из Артахарны я вернулась вчера очень поздно вечером, и, чтобы окончательно справиться с остатками простуды, тут же завалилась спать. Сразу заснуть не получилось, поэтому и дочитала тот кусочек архива Ильерской, дабы не вылезать из постели. Температуры у меня сейчас и правда не было, зато на мне был запах Гроу. Этого запаха не должно было быть. Я всего лишь в его номере спала весь день в постели, а по возвращении в Зингсприт сразу приняла душ, но он был терпкий, врезающийся в сознание и не оставляющий даже сейчас, когда я чистила зубы. Сигареты, кофе, горчинка и соленый шоколад, от которого кожу покалывало огненными иголочками. Так, все. Думать об этом сейчас точно не вариант. Из ванной я выскочила быстро и понеслась по привычному маршруту. Покормить Берри, погулять с Берри, собраться на работу, по ходу дела заливаясь кофе. С кофе у меня вообще долгие и сложные отношения, я не умею его варить. Не знаю, в чем дело. Казалось бы, кофемашина не должна делать разницы между простыми людьми, но если я и какая-нибудь другая девушка, ни разу до этого не пользовавшаяся этим агрегатом и не видевшая его в глаза, решим одновременно приготовить кофе, у нее получится круто, у меня вонючая бурда. Но я все-таки стараюсь. Никто не скажет, что я не стараюсь. Попробовала кофе, привычно поморщилась и направилась на балкон. Все-таки в том, что я не умею этого делать, есть свои плюсы. Если бы умела, и то, что у меня сейчас получается, мне нравилось, я бы уже спилась. В смысле, вместо крови у меня был бы кофеин, а глаза изменили бы цвет на цвет кофейных зерен. С такими мыслями я распахнула двери и вышла подышать воздухом. С теми же мыслями шагнула к перилам и глянула вперед на раскинувшийся вокруг меня Зингсприт, чтобы мгновением позже опустить взгляд. Чашка улетела вниз, город скользнул вверх, а когда я открыла глаза, надо мной застыла встревоженная морда. Глаза один голубой, другой желтый, из ноздрей вырываются струйки дыма. «Вррр! Урр!» — ответила я. Я лежала у себя на балконе, глядя в высокое зингспритское небо, чесала Берри между ушей и пыталась смириться с одной совершенно дикой мыслью. Я боюсь высоты. Во Флайсе было некомфортно. Если в огромном кондиционированном салоне между двумя могучими вальсгардами, может быть некомфортно. Я настолько привыкла к тому, как меня по утрам вносят в аэроэкспресс и прижимает к стеклу, навык девочки из подземки, пробираться к дверям в числе первых, чтобы тебя не зажало последний, никуда не делся, что сейчас мне этого не хватало. С одной стороны. С другой, не пришлось ползти в прозрачной капсуле лифта наверх на аэростанцию, и то радость. В общем, когда я смотрела на утренний Зингсприт сквозь лобовое стекло, меня разве что слегка подташнивало. Падать я точно не собиралась. По крайней мере, по ощущениям, хотя даже если бы собралась, держали меня прочно. Зажужжал мобильный. Да, тот, который от Рихта. Из чистого упрямства я оставила дома оба Верта, они составляли друг другу отличную пару. Один серебристо-синий, как льды, ферверна, другой огненный, как пламя. Думаю, не стоит говорить, кто какой подарил. «Я жажду подробностей. Сегодня», — гласило сообщение от Ширил Абрамс. Судя по тому, что она написала мне в такое время, подробностей она жаждала очень сильно. Собственно, она горела желанием узнать их еще вчера, но когда Шири возвращала мне ключи, на нее произвели огромные, я бы сказала, неизгладимые впечатления, синяки под моими глазами и колючий взгляд номера один. Причем настолько, что она просто попрощалась со мной и слилась на фразе «до завтра». Ну вот, завтра и наступило. Лично на меня всеми конечностями. «Я попробую выбраться вечером», — написала ответ. «Что значит попробую?» «С Гроу никогда и ни в чем нельзя быть уверенной». «Так, а вот с этого места поподробнее, пожалуйста». «Тьфу на тебя, я вообще-то имела в виду работу». «Ну, я тоже имела в виду работу», — смайлик с приподнятыми бровями. Я поняла, что сейчас мы до чего-нибудь точно допишемся, и сунула телефон в сумку, подальше от чего-нибудь. Телефон дернулся снова, снова и снова. Пришлось доставать. Мессенджер разрывался от гневных сообщений шире. «Так что? Эй, не смей меня игнорировать!» «Танниладе, я сидела с твоей хвостатой!» Последнее было убийственным аргументом, поэтому я написала «позвоню, когда закончу». И поймала ответное сообщение «то-то же» с хитрой рожей, подмигивающей Иглорыцки. Кто придумал нарисовать смайлы с Иглорыцкой — большой вопрос, но подумать об этом времени не было, потому что мы вдруг резко сбавили скорость, а один из вальсгардов коснулся гарнитуры над ухом. «Хорошо, понял», — произнес отрывисто, а потом скомандовал водителю. «На восточную обводную». «Что там?» — поинтересовалась я, когда Флайс резко увели вправо. «Верхняя аэромагистраль обычно свободная, сейчас была заблокирована полицейскими, уровнем ниже творилось какое-то небывалое столпотворение, и, несмотря на отличную звукоизоляцию, частично звуки сигналов долетали даже до нас». «Демонстрация», — коротко отозвался Вальсгард. «И что демонстрируют?» «Нежелание жить под одним небом с драконами». Больше я вопросов не задавала, но когда мы отлетели на достаточное расстояние, все-таки приподнялась на сиденье, чтобы глянуть в ту сторону. Флайсы на средней аэромагистрали двигались, игнорируя правила, то есть просто летали по кругу, напрочь заблокировав движение по одной из главных аэромагистралей Зингсприда. Из-за этого по обводным путям пустили аэроэкспрессы, я видела их бесконечные вереницы. Стоило мне чуть увести взгляд в сторону и почувствовать высоту, как меня снова замутило, и я плюхнулась на сиденье. Трижды дерьмо. Чтоб Мелори до конца жизни гадить камнями размером с кулак. И что мне теперь спрашивается с этим делать, когда у Ильерской до чешуи трюков на высоте? Я вытащила мобильный снова и вбила запрос. Как победить страх? Первой же строчкой выдала сайт с полезными советами делать то, что боишься, и делать это постоянно, но при одной мысли о том, чтобы выйти на балкон и посмотреть вниз, содержимое желудка подобралось к горлу и попросилось на выход. Несмотря на обводную магистраль, мы прибыли вовремя. У моего сопровождения, разумеется, был не только пропуск, но и допуск. Подозреваю, что на все уровни Grand Pictures, о которых даже бывалые сотрудники киностудии не знают. Мы запрыгнули в кар, который уже дожидался нас. Ну а чему тут удивляться-то? И полетели к 19-му павильону, по которому я уже успела соскучиться. И по Гроу тоже. Почти. Эта мысль пришла ко мне настолько неожиданно, что я чуть ею не подавилась, как сегодня кофе, когда феерично свалилась у себя на балконе. Да, мысли в моей голове в последнее время одна краше другой. «Хей, Танечка, ты еще не забыла, что он наполовину дракон, и что его пламя всегда будет тянуть его в сторону бледнокожих драконесс? Ну, или не очень бледнокожих, это уж дело десятое». Стоило подумать о Сибрилле, как настроение поползло вниз, а-ля температура по столбику термометра старинного образца. К счастью, мы уже прилетели. Возле дверей павильона на залитой светом площадке я увидела Рихта. Он разговаривал по мобильному, и я спрыгнула с подножки прямо к нему. Развернувшись ко мне спиной, Рихт шагнул в павильон так резко, что двери сомкнулись за его спиной, будто зубы со звучным «клац». «Вет», — закончила я, обращаясь к дверям. А потом сунула руки в карманы и шагнула следом. Двери автоматически распахнулись передо мной, и мы с Вальсгардами вошли в прохладу павильона. «Ребят, притормозите на пару минут», — попросила я и ускорила шаг. Не то чтобы в моем характере объясняться по поводу и без, но мы с Рихтом так и не поговорили толком. Для начала я отключилась, потом весь день спала в номере Гроу, а когда пришло время уезжать из Артахарны, выяснилось, что Рихт уже укатил, и поговорить нам так и не удалось. Ходил он быстро, кстати. «Не угонишься. Я вот догнала только на повороте к гримерным. Эй, парень, поздороваться не хочешь?» Он остановился так резко, что я не влетела в него благодаря умению мгновенно группироваться и хорошей координации. «Да, очень хочу. Тани, здравствуй. Это все?» Вздохнула. «Слушай, я понимаю, что...» «Ты понимаешь? Правда?» Он приподнял брови, и глаза сверкнули. «Нет, они. Вряд ли ты понимаешь. Иначе не стало бы отсыпаться в номере Гроу после того, как мы с тобой обсуждали совместное будущее». «Мы с тобой обсуждали, прости, что?» «Мы с тобой обсуждали Геллу», — хмыкнула я и сложила руки на груди. «Точнее, ваш с ней недолгий роман, если не ошибаюсь». «А, то есть это была месть? Отлично. Считай, что она удалась». «Какая, дракон, тебя раздери, месть, Паршард? Я поняла, что начинаю заводиться. Мне было плохо, я свалилась с температурой, а проснулась в номере Гроу. Очень удобно. Ноздри его раскрылись, брови напротив сошлись на переносице. Не дать не взять дракон в пубертатном периоде. И ночевала у него ты по той же причине. По той же причине потом не выползала из его номера до отъезда? «Откуда такая осведомленность?» — я вскинула брови. «Ты под дверьми сидел?» «Может, и сидел». В голос Рихта ворвалось рычание. «Но тебе же на это наплевать, правда? Для тебя все это игра, Тони, начиная с Ильерской и заканчивая отношениями и чувствами других людей, начиная с того парня и заканчивая мной. Все, что тебя интересует, это танцы и твоя персона под вспышками камер. В этом вы с Гроу очень похожи, так что, знаешь, я ничуть не удивлен, что проснулась ты именно в его номере». От того, как это было сказано, меня здорово тряхануло. «Я рада, что ты так классно разбираешься в людях, Паршард. Безумно рада, что ты разобрался во мне и, возвращаясь к моей игре чувствами других людей, отвечаю «нет». Я не играю чувствами. И нет, я не буду твоей девушкой. Счастливо». Облетев его с такой скоростью, которой может позавидовать дракон, я пронеслась по коридору в сторону своей гримерки, шваркнула дверью, плюхнулась в кресло и только после этого выдохнула. Не огнем, к счастью. «Всем привет!» «Утро не задалось?» — насмешливо поинтересовалась Гелла. «Тебе виднее», — вернул ей ехидную улыбку и уставилась на себя в зеркало. Волосы почему-то лежали на удивление ровно. Возможно, сказалось путешествие во Флайсе, когда два шага от него и два шага до него никак не влияют на прическу. Зато глаза сверкали. А внутри что-то искрило и билось в разные стороны, как оборванный провод под напряжением. «Для тебя все это игра, Тони». «Да умойся, психолог недоделанный! Игра чувствами. С той поры, как Лодингер здорово меня развел, представляю, где в это время были мои мозги, но вслух говорить не буду. Любое упоминание об играх с чувствами вызывало у меня нездоровую реакцию. Да, может, я испугалась отношений и отвадила того парня, когда целовалась с другим, но его чувствами я точно не играла. И уж тем более мне не сносит крышу от вспышек камер, и с Гроумы вообще не похожи. Вот совсем. Или похожи. Спросить мне было не у кого. Гелла не вызывала желания с ней дружески поболтать. Стилист, который занялся моими волосами, был в ударе и вовсю обсуждал свои новые шмотки, которые успел приобрести до старта продаж новой коллекции через именитого друга. Девочки-ассистентки внимали ему с благоговейным трепетом, а я думала. Думала о том, что единственное, что нас связывает с Гроу, Ильерская. Или уже нет. Скользящие по спине горячие пальцы, сбивающееся дыхание и горящий на груди родовой узор, его хриплое «Поправишься, и мы вернемся к разговору, как сделать мне хорошо, зажигалка». Такое низкое напоминающее рычание, втекающее в меня и бьющее в голову. Похоже, вся моя проблема в том, что рядом с Гроу мне все время что-то бьет в голову, после чего я с ней не дружу. И нет, такого в моей жизни не было никогда, чтобы при одном воспоминании о мужчине начинать чувствовать себя зажигательным элементом. Одна искра по щелчку его пальцев, и все, до свидания, Тони. А дальше что? «Сцену повторять будешь?» — уточнила Гелла. «У тебя есть последние полчаса, пока Бирк возится с волосами». «Сцена. Сцена дракона мне на балкон. Вчера Гроу прислал расписание на сегодня, я собиралась посмотреть его утром, но после случившегося на балконе напрочь забыла». «Тони, милая, не вертись!» — Бирк мне подмигнул. «Кстати, хочешь пару советов по стилю?» «Угу», — на автопилоте ответила я и полезла в сценарий и в почту. «Тебе стоит выбрать более женственный образ». «Тони, хочешь кофе?» Девушка-ассистентка влетела в гримерную с подставкой на 8 стаканчиков. Как-то так получилось, что их со стилистом слова совпали, и хорошо, что кофе я не взяла раньше, потому что могла бы изобразить гейзер. «Ага, ага!» Берг поймал мой совершенно ошалевший взгляд в зеркале и приподнял край футболки двумя пальцами. Идеальные отполированные ногти блестели, как и его рубашка на выпуск из-за специальных нитей. «Вот что это? Что это такое?» «Моя любимая футболка», — буркнула я, одергивая ее. «Ну-ну», — стилист хмыкнул. «Что там написано? Кекс, смех, секс? Это кредо подростка или твое по жизни?» «Тут написано», — я растянула футболку, «драконы рулят и педалят». И нечего наезжать на майку, где дракон сидит за рулем Флайса, а крылья торчат из окон. Можно подумать, это не отражение того, что происходит в нашем мире. «Просто чудесное обрамление для женщины твоего возраста. Снимай этот ужас. Я основательно берусь за прическу. Кто-нибудь подайте халатик». «Эй», — хмыкнула я, — «на возраст попрошу не намекать». «А зря». Берг пропустил между пальцами прядь моих волос. «Туфельки на шпильке платьица помоднее, и ты преобразишься и расцветешь, как дармарский цветок». «Драконы меня дери, до чего я еще не дочитала?» «Кстати, а дочитала?» «В общем, если захочешь, обращайся», — певуче подвел итог стилист. «Я помогу сделать из тебя женщину, Тани Ладе». На этот раз кофе я уже взяла, но тут же вернула на подставку, чтобы не случилось какой-нибудь неожиданности. В письме от Гроу значились пожелания скорейшего выздоровления и плотный график на сегодня. Плотный, потому что нам предстояло играть сцену с Дармарским, где они ругаются из-за участия в отборе. Поскольку и Бри из этого уравнения изъяли, мне сцена казалась неполной, но, как говорится, против сценария не попрешь. После этого шли сцены с Ронхен, Хиллерией и Дармарским. Знакомство с наложницами и много чего еще павильонного, если успеем. Большой пласт сценария выпадал из-за невозможности съемок в Лархарии. Судя по тому, что пока речь о новой командировке не заходила, вопрос так и не решился. И вообще, значительная часть сцен шла вперемешку. К счастью, у меня в голове была более-менее стройная картина, поскольку сценарий я прочитала от начала до конца. Правда, чем больше я узнавала из архивов Ильерской, тем менее полным он мне казался. Вчитываясь в роль, я отключилась от всего остального, а потом, как обычно, завертелась, и в себя я пришла уже на выходе из гримерной. Перед предстоящей встречей с Гроу меня немного потряхивало, и вовсе не из-за съемок. Как бы мне того хотелось. Просто что бы там себе ни надумал Рихт, расстались мы вечером в профессиональном ключе. Ну, почти, если не считать скользнувшие по талии руки, когда мы вместе выходили из номера под прицелы вальцгардовских взглядов. «Увидимся, зажигалка», — сказал он. Еле слышно, но так, что меня всю перетряхнуло, несмотря на количество успокоительного. «Ладе!» — рыкнула Гелла, увидевшая, что я закусила губу. «Упс!» «Тебе упс, а мне 10 минут рабочего времени. В кресло живо!» В итоге меня выпустили из гримерной на 10 минут позже, и когда я явилась на съемочную площадку, Гроу уже был там. Я услышала его голос еще в коридоре, и ладони слегка вспотели. Следующее ускорение я придала себе самостоятельно, когда шагнула к декорациям, где проходили последние приготовления. Несколько шагов до съемочной площадки, отделявшие меня от него. И миг, когда он обернулся. Наверное, только Гроу умел так смотреть. Один пристальный взгляд, и ты уже чувствуешь себя раздетой. При этом совершенно до чешуи, что на тебе. Маечки с драконами, дизайнерские платья или шмотки из последней коллекции, которые удалось урвать через именитого друга. «Ладе, ты как себя чувствуешь?» «Если он о том, нет ли у меня температуры, то есть. Вот сейчас на него смотрю, и температура поднимается. Чудесно. Чудесно. Тогда приступаем. Чудесные преступления. Это словосочетание пришло мне в голову, когда я шла мимо Гроу, и в нос шибануло запахом кофе и дыма, терпкого, резкого, горчащего на губах даже сейчас. Рихт дожидался в декорациях, которым мог позавидовать дворец Дармархского. Серьезно, кругом роскошь, шелка, арка с выходом на Хромакей, где мы дорисуем океан. Поэтому, когда Теорин выйдет на балкон... При мысли о балконе у меня вспотели пальцы. Не знаю, как это возможно, но, видимо, из солидарности с ладонями. «Спокойно, Тони, там нет балкона». «Нет там балкона», — я сказала. «Ладе, сюда», — мне указали на арку. «Смотришь на дверь, туда только что уволокли Ронхен. Паршерт, чуть в сторону». Насколько проще было бы снимать по порядку. Так хоть немного удалось бы урвать эмоции, безжалостно откромсанные в сценарии. «Напоминаю, основной конфликт в отборе. Пару минут, чтобы настроиться». Основной конфликт в том, что Рихт смотрел сквозь меня. То есть я бы тоже с удовольствием сквозь него посмотрела, но подозреваю, что тогда у нас получится не Дармархский с Ильерской, а сладкая парочка в ссоре из-за одного режиссера, как сказал Ленард. Я попыталась отбросить реальность, но она приклеилась ко мне, как цветок пушманника. Это липучий сорняк, который цепляется за одежду, чешую, лапы, и, собственно, таким образом разносится по планете. Произрастает эта гадость даже в выжженных пустошах, отличается мерзким запахом и пыльцой, пятна от которой вывести невозможно. «Проблемы?» Гроу шагнул к нам, сунув руки в карманы. «С чего ты взял?» Голос Рихта звучал, но очень ехидно. «С того, что ты рассматриваешь стену за спиной женщины, которую хочешь сделать своей». «Стену?» — хмыкнул Рихт. «Судя по выражению твоей физиономии, Паршерт, да». У Рихта на скулах заиграли желваки. «Давай я буду делать свое дело, Гроу, а ты свое». «Я в настоящий момент делаю свое», — Гроу ткнул в мою сторону. «Мне нужен Дармархский, а не Паршерт». «Будет тебе Дармархский». Ноздри Рихта дрогнули. «Я надеюсь». Гроу отступил в сторону. «Готовы?» Не знаю, как будет дальше, но кивнули мы с Рихтом синхронно. «Приготовились». «Отбор, отбор. Чешуев отбор». «Нет мыслям о Рихте. Нет мыслям о балконе». «Полетели!» «Вниз головой, со скалы». Я сглотнула, вспоминая сумасшедшую скорость на верхней аэромагистрали, танец на уступе и Лимайну. Теперь эти воспоминания отзывались желанием сжаться в комок или во что-нибудь вцепиться всеми конечностями. «Дерьмо, дерьмо, вот же дерьмо!» «Танцующий для дракона, сцена 35, дубль первый». «И Бри была в сговоре с Ронхен». Голос Рихта вызывал у меня странный сбой системы, потому что в реальности Ильерской все было по-другому. «Неужели?» Я попыталась вернуть себя в огненные земли. Тщетно. «Стоп!» «Ну, разумеется, я бы сама себе стоп сказала». Гроу окинул нас пристальным взглядом. «Спрашиваю еще раз, в чем проблема?» Это вопрос относился уже ко мне. «Ни в чем», — пожала плечами. «А если подумать?» «А если подумать, напротив меня стоит Рихт, с которым я сцепилась из-за того, что спала у тебя в номере. И еще меня самую малость тошнит от высоты». Последнее под испытующим взглядом Гроу почему-то показалось особенно острым. «Мне сложно перестроиться между эмоциями Ильерской и сценарием». «Поразительно, но меня даже не стали раскатывать по всем имеющимся поверхностям, только прищурились. Так многозначительно, что искра внутри полыхнула на полную». архивы Ильерской Ладе нужны для более глубокого вхождения в образ, а не для создания себе проблем». «Поняла». «Отлично. Приготовились». «Огненные земли. Отбор. Ильерская». «Полетели!» «Танцующая для дракона. Сцена 35. Дубль 2». И Бри была в сговоре с Ронхен. «Неужели?» «А еще в этой реальности Даармархский не спасал жизнь Сарра». «Стоп!» «И?» «Ладе, на минуту», — Гроу кивнул. Пришлось перешагивать через художественно разбросанные по полу подушки и идти за ним. Отошли мы достаточно далеко от съемочной группы, которая всем составом косилась на нас. Похоже, о моем выздоровлении в номере знал не только Рихт. С другой стороны, не настолько же я наивна, чтобы верить в избирательную силу распространения информации в коллективе. «Спрашиваю еще раз», — он внимательно посмотрел на меня. «В чем проблема, Ладе?» «Тебе списком выдать или по отдельности?» «Я уже объяснила». «Угу, и я даже поверил на пару секунд». «Слушай, ты режиссер или психолог?» «Режиссер и психолог недалеко друг от друга ушли, если им нужно ввести актрису в образ». «А», — фыркнула я, — «так бы сразу и сказал». «Зажигалка, прекращай изображать Иглорыцку». Гроу шагнул ко мне вплотную, и я с трудом подавила желание сдать назад. «Можешь делать вид, что вчера ничего не было, сколько угодно, но я не собираюсь. И не собираюсь прятать глаза всякий раз, когда тебя хочу». «А?» «Так что говори, в чем засада, и будем двигаться дальше». «Для полного счастья мне сейчас не хватало услышать». «Потому что мне нужна Ильерская в твоем исполнении, но гораздо больше мне нужна ты». «Аут. Полный». «В каком смысле нужна?» — уточнила я. «Если я сейчас начну объяснять, зажигалка, нам будет не до съемок». «Да мне уже не до съемок». «Предлагаю обсудить это сегодня за ужином». «У нас сегодня ужин?» «Ага». «Джерман, почему съемка стоит?» Голос над ухом, сухой как хруст пластика под ботинком, раздался очень не вовремя. Обернулись мы с Гроу как-то очень синхронно, чтобы наткнуться на его дерьможуйство, читай Ронхарда Гайера. Облаченный в стального цвета костюм, в очках с квадратной оправой, исполнительный продюсер умудрялся смотреть на нас сверху вниз, хотя ростом похвастаться не мог. «Если не ошибаюсь, вы и так выбились из графика в Артахарне. Проблемы в Лархаре ты тоже не разрулил, хотя именно ты и курировал этот вопрос. У тебя какие-то сложности?» «Не совсем понимаю, при чем тут ты, Рон. Со своими сложностями я вполне могу разобраться сам». «Пока незаметно». По мне скользнули взглядом а-ля терка из кухонного комбайна. «Сегодня до обеда предоставь мне обновленный график по съемкам и подвижки по делу в Лархаре». «По Лархаре я отзвонился Гарринджеру. График с учетом последних правок тоже у него». «Гарринджер мертв. Вчера не явился на работу. Во второй половине дня его обнаружила домработница. Инсульт. Я временно исполняю обязанности генерального менеджера. На этой неделе решится вопрос с заменой, но вряд ли они найдут кого-то лучше меня». «Серьезно? У них закончились профессионалы?» Гайера перекосила на миг. Потом сухая физиономия приняла свойственную ей форму. «Теперь ты работаешь на меня». Тонкими губами он попытался изобразить улыбку, но, видимо, в дерьможуях эта программная функция встроена с багами. «И, честно говоря, мне положить на твою гениальность. Я не могу тебя уволить, Джерман, но устроить тебе серьезные проблемы очень даже. Подумай над этим. И не забудь, до обеда». Гайер снисходительно похлопал Гроу по плечу. «В мечтах. В реальности он едва коснулся натянувшейся на плече рубашки, когда его запястье перехватили и движением вспышкой вывели за спину. Я даже «ик» не успела сказать, как исполняющего обязанности генерального менеджера скрючило в нелепой позе, а со стороны съемочной группы кто-то ахнул. «Руки будешь распускать со своими девочками», — сообщил Гроу. «Это первое. Уволить меня ты не можешь. В этом ты прав. На остальное положить мне. Это второе. И третье. Обновленный график будет у тебя до обеда. По поводу ситуации в Лархаре пока изменений нет». Он разжал пальцы, и Гайер резко выпрямился. Лицо его побагровело, глаза сверкали яростью. «Я буду настаивать на смене режиссера!» «Настаивай!» Гроу повернулся к нему спиной и хлопнул в ладоши. «Что уставились? Спектакль окончен. Продолжаем. Тони!» Мое имя прозвучало как-то очень неожиданно. «Продолжаем», — сказала я, возвращая ему прямой взгляд. Гайер никуда не делся, а показывать этому набладрыгу свою слабость я точно не собиралась. Равно как и то, что у нас на съемочной площадке что-то не так. Решительно направилась к декорациям, всей кожей ощущая два взгляда. Один — Гроу, от которого по коже бежали искры, другой — Гайерский, от которого хотелось отмыться. Стряхнув с себя последний, как липучую гадость пушманника, шагнула к карке и яростно встретила взгляд Рихта, который, как ни странно, тоже горел огнем. «Приготовились!» Странным образом этот голос окончательно вывел меня из реальности Зингсприда, выбрасывая в Варинту к Дармархскому. «Полетели!» Танцующая для дракона, сцена 35, дубль 3. И Бри была в сговоре с Ронхен. Голос, напоминающий приглушенное рычание. «Неужели?» «Яд Тархария не так просто достать. Наложницы не выходят в Аринту, но даже если бы выходили, ни она, ни простая служанка не могла выйти на того, кто способен его приготовить. Здесь нужно время и связи. И свобода, чтобы покидать пределы дворца». С той минуты, как не стало родителей, я ничего не боялась. Никогда, пока Аннери не рухнула мне на руки, пока я не осознала, что Сар сидел с нами за одним столом. «И вы хотите, чтобы я осталась здесь? Хотите, чтобы доверила вам свою жизнь и жизнь своего брата, хотя вы за собственным гаремом не можете уследить?» Взгляд дракона полыхнул огнем, но я сжала кулаки и шагнула к нему. «Вы заставили Ибри сходить с ума», — процедила яростно, «не посещая ее, развлекаясь со мной. Вы это спровоцировали, мэстер». «Не забывайся, девочка!» Дармарский шагнул ко мне, ударяя волной силы и пламени. «Не забываюсь. Вы ясно дали мне понять, что мое мнение не играет никакой роли, когда приказали участвовать в отборе. Нисколько не заботясь о том, что я не намерена принимать участие в свадебных бегах, главный приз в которых — ваше каменное сердце, мэстер. Надеюсь, вы понимаете, что я на него не претендую». Пламя вспыхнуло сильнее, чтобы мгновением позже оборваться под заслонкой почерневшей, плотной, как камень, остывшей магмы. Взгляд стоявшего передо мной мужчины стал жестким и страшным. «Ты примешь участие в отборе. Это не обсуждается». «Разумеется, не обсуждается. Что толку обсуждать что-то с тем, у кого на первом месте только собственное «хочу»?» Пальцы легли на мой подбородок, сдавили до боли. «Не смей повышать на меня голос», — прорычал он. «Любую другую женщину на твоем месте я наказал бы за гораздо меньшую провинность». «Я не любая другая», — отшвырнул его руку, кожу под этим рывком обожгло. «Или вы этого еще не поняли? Я не одна из тех, кто будет заглядывать вам в рот и с жадностью впитывать каждое ваше слово». «Не сомневаюсь, но говорить со мной в таком тоне ты не посмеешь, Теорин. Ты получила мое покровительство, и пока находишься на моей земле, ты под моей защитой. Принять участие в отборе — не такая большая плата за благополучие и спокойную жизнь». Дернулась, словно он меня ударил. «Не такая», — выдохнула в тон ему, чувствуя, как дрожат ноздри. «Но если я пройду отбор, как вы поступите тогда? Как будете объясняться с той, что уже готова примерить диадему до Армарха?» «Не волнуйся. Последние испытания ты все равно не пройдешь. Безмерно этому рада». Пламя в его глазах взметнулось с невиданной силой и тут же погасло, но я уже резко развернулась и шагнула в арку. «Стоп, снято!» Когда я повернулась к съемочной группе, меня трясло от чувств Ильерской, от моих собственных, когда я осознала, что сцена завершена. Ассистент оператора поднял вверх большой палец, гаффер вскинул растопыренную ладонь, и я дала 5 так, что звон плеснул в кончике пальцев. Резкие шаги Гайера разорвали тишину, но в его сторону никто даже не посмотрел. Все смотрели на нас. Гроу смотрел на нас. Точнее, смотрел на меня, зажигая во мне пламя, сравниться с которым не мог даже огонь Теарин и Даармархского вместе взятых.